юности ее хотели выдать замуж за французского короля Людовика XV или за гольштинского принца Карла Фридриха. В Европе она слыла первой красавицей. И как тогда не без оснований утверждали, что никогда не надевала одно и то же платье дважды. Дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Сегодня у нас в гостях историки Галина Бабкова и Александр Каменский. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Бабкова окончила историко-филологический факультет Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории факультета истории государственного университета, высшая школа экономики. Автор публикаций в том числе «Екатерина II. Избранные труды» и «Я стараюсь об общем благе. Провинциальный дворянин в уложенной комиссии». Александр Каменский, выпускник исторического факультета Московского областного педагогического института, доктор исторических наук, декан факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Повседневность русских городских обывателей», «Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века», «Под сенью Екатерины, вторая половина XVIII века» и «От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа». Вы знаете, вот действительно яркая личность, да, и яркая по впечатлению, которое она оставляет. Когда и женщина красивая. Да, женщина красивая. Как говорили. Да. Ну вот, к сожалению, мы с вами не можем оценить. Но она оставила вот такой яркий след в воспоминаниях людей. И это ощущение яркости, оно передается, когда читаешь соответствующие тексты. А одновременно с этим эпоха елизаветинская, она в таком, я бы сказал, массовом сознании, она как бы не отмечена какими-то вот такими яркими событиями, какими-то событиями знакового характера. И кажется, возникает ощущение, что это эпоха, которая... Ну, как бы вот прошла незаметно, так вот, не оставив особого следа. От второго плана, якобы, да. Да. И между тем, ведь Елизавета России правила 20 лет. 20 лет, это так вот, если эти 20 лет поставить, сопоставить с цифрами, со сроками правления тех или иных лидеров страны на протяжении там столетий, то мы увидим, что Елизавета, она не будет на первом месте, но и не на последнем далеко. Да? У нас были гораздо более короткие периоды правления в русской истории. Вот. Это одно. Другое вот еще, на что, мне кажется, с самого начала, когда мы только начинаем говорить о Елизавете, стоит обратить внимание, это то, что ее судьба как-то удивительным образом связана вот с какими-то датами. Она родилась, когда русские войска входили торжественным маршем в Москву, чтобы праздновать Полтавскую победу в декабре 1709 года. То есть они шли из Полтавы несколько месяцев, пришли в декабре. Ну, они шли, так сказать, да, не из Полтавы, там они шли не торопясь, были празднества в Киеве, и, так сказать, много чего. Но вот такое главное, как бы, торжество должно было состояться в Москве в декабре 9 года. И вообще, ну, сама цифра 1709 год, да, это вот цифра знаковая для русской истории, несомненно. Она взойдет на престол в 41-м году и умерла в 61-м. То есть вот эти, как я сказал, ровно 20 лет. Но это ведь не просто ровно 20 лет, это вот ровно середина 18 века. Вот ровнёхонько, да, 10 лет до 51-го года и 10 лет после. И умрет она 25 декабря 61-го года, то есть в Рождество. Не просто, а вот... в величайший праздник. И будучи известна своей набожностью, своей суеверностью, так сказать, тогда вот ей она умирает в Рождество. Удивительно, мне кажется. Вот, то есть вот что-то такое вот мистическое, если хотите, было в ее судьбе, как мне кажется, что вот связывало вот, вот как-то весь ее жизненный путь. Она действительно была, по сути, своей женщиной праздником, женщиной очень жизнерадостной, очень веселой, любившей жизнь. И мне кажется, стоит отметить тот момент, что в массовом представлении вот эта любовь к жизни, красота, она стоит на первом месте. Между тем, развивая то, что говорил Александр Борисович, ведь действительно ее правление 20-летнее, оно во многом подготовило то, что затем было сделано Екатериной II. И без Елизаветинского правления, без новых указов, даже без той же самой 7-летней войны, в результате которой Россия действительно окончательно стала великой державой, без этого не было бы золотого века Екатерины в том виде, в каком мы его знаем. И в судьбе Елизаветы действительно масса вот таких странных случайностей. И естественно, что войска после Полтавской битвы, они долго шли к Москве, но когда Петр узнал о том, что Елизавета родилась, они были остановлены, и празднества начались через три дня на три дня позже, потому что Петр был очень рад, что родилась вторая дочка, и он был вот этим вообще, конечно, счастлив. И по сути свои празднования Полтавы в чем-то превратилось в празднование рождения Елизаветы, которую он через несколько лет в письмах к Екатерине называл Лапушкой. Вот Лизонька, Лизетта, Лапушка. Вот. И она чувствуется, что в целом отношение Петра к ней, оно было таким теплым и по-настоящему отеческим. То есть это были отцовские чувства по отношению к своему ребенку, а достаточно часто мы представляем себе исторических личностей, персонажей, как неких таких черствых, холодных, как некие шаблоны, а при этом им были в той же самой степени свойственны человеческие чувства. И известно, что Петр писал письма, такие коротенькие записочки Елизавете, когда она еще, естественно, не могла ему отвечать, а уже, скажем, ей было 9-10 лет, она начала сама писать ему, и он очень радовался в ответ, хваля ее за какое-то усердие, хваля ее за то, что вот она так хорошо пишет. То есть на самом деле это был определенный контакт между детьми и родителями, несмотря, конечно, на то, что Петр много времени проводил, говоря современным языком, вне семьи, вне дома, что Елизавета росла скорее под присмотром Меньшикова и его жены Дарьи, и ее детство во многом проходило в известном всем сейчас находящемся на набережной в Санкт-Петербурге дворце Меньшикова. Поэтому если кому-то хочется понять, как это было и как дети, а ведь она ее старшая сестра Анна, плюс трое детей Меньшиковых, они вместе бегают, они вместе живут. То есть это такое... И чтобы понять, где это разворачивается, наверное, стоит людей призвать пойти в Меньшиковский дворец, тем более, что это очень красиво. То есть это такое, я бы сказала, что это в полном смысле слово детство, и детство достаточно счастливое. Отношение Петра к Елизавете и к ее сестре Анне, старшей, которая была на год старше, собственно говоря, это, безусловно, отношение прежде всего к их матери, к Екатерине. И потому что, ну, скажем прямо, мы не знаем, сколько у Петра Алексеевича было детишек, и о существовании скольких он вообще знал. Вот, но так или иначе, вот здесь очевидно, что это были дети, которых он любил, которые его интересовали, и это прежде всего было связано с отношением к Екатерине. Что касается воспитания, то очевидно, что старорусский, московский порядок воспитания царских детей, так сказать, разрушен, да, его нет. А как это делать по-новому никто не знает на самом деле. И когда мы говорим плохое образование у Елизаветы, хорошее образование у Елизаветы, это определить совершенно невозможно, потому что никто не знал, что такое хорошее образование, да еще традиции. У девочки. Да. Традиции только складываются. Старое ушло, скажем так, в кавычках, терем ушел, и должно появиться что-то новое, но пока этого нового нет, и никто не знает, каким оно должно быть. И мне кажется, что в этом отношении Елизавете повезло, потому что у нее была возможность расти, как растет нормальный ребенок. Затем вырабатывается система воспитания, система образования. И известно, что там Екатерина II, она уже пишет своим внукам специальные тексты и специальные инструкции. Да, Александра готовили, да, да, а это уже был закончен вот этот процесс. Да, да. А здесь еще непонятно, и поэтому, мне кажется, это вот подобное детство, это одна из причин того, что она такой вырастает. Очень живой, очень подвижный, очень открытый. Ну, естественно, может быть, в чем-то импульсивный. Здесь, конечно, виден отец, который тоже отличался таким своеобразным характером. Но в этом я вижу определенный плюс. Поэтому говорить о том, образована она или не образована, нужно осторожно, тем более, что учитывая, что представление о том, что такое есть хорошее, правильное образование, это скорее наши современные представления. А в течение 18 века этот идеал классического образования, он только складывается и он формируется. Вот если представить себе, что если родилась она в 9 году, то, собственно, как учить это... 15-й, 17-й, 18-й год. Вот. Какой приблизительно контекст был культурно-исторический в Петербурге вот в это время? Ведь Петербург как такового-то... Ну, Петербург вообще только складывается. Ничего не было. Он еще строится. И это не тот Петербург, естественно, который мы с вами знаем сегодня. А то подумаешь, что Меньшиковский дворец вот так, как вот сейчас на набережной стоит. Да, Меньшиковский дворец стоит, так сказать, в окружении пустырей. Вокруг пустырей, в общем-то, в лучшем случае. Да, и на соседнем Аптекарском острове по переписям там просто болото, татарская слобода, болото, вообще мазанки и такие достаточно серые дома. А ведь изначально Петербург строится скорее по такому немецкому или голландскому типу домов, которые очень нравятся Петру, но выбеленные белые с балками, они в климатических условиях Петербурга очень быстро становятся обшарпанными и теряют вид. И по источникам видно, что, например, в начале 20-х годов 18 века город, он такой в чем-то лачужный, в нем есть слободки, в нем есть небольшие деревни, в нем есть, нет улиц как таковых вот правильных, да, которые мы сейчас себе представляем. И тот образ Петербурга, который у нас есть, наверное, как идеал, он скорее складывается в голове у Петра после второй поездки его за границу. А вот окончательно, конечно, современный Петербург, это все-таки Екатерина II, это вторая половина 18 века. Хотя уже при Елизавете Петровне со строительством и Зимнего дворца и так далее он приобретает тот образ, который нам привычен. Санкт-Петербург. Город основан Петром I 16 мая по старому стилю, 27 мая по новому стилю 1703 года. Этим днем датируется закладка царем-реформатором Петропавловской крепости, первого здания города, в устье реки Невы на Заячьем острове. Новому городу Петр I придавал важное стратегическое значение, прежде всего для обеспечения водного пути из России в Западную Европу. Здесь, на стрелке Васильевского острова, напротив Петропавловской крепости, был основан первый торговый порт Санкт-Петербурга. Поэтому это не вот то правильное пространство, в каком виде мы его сейчас видим и в каком виде мы его сейчас себе представляем. И, наверное, это тоже влияет на Елизавету, потому что она растет, вот, ну, она свободна. Вот тут дворец, а тут пустырь. И это, наверное, вырабатывает в ней некоторые черты, которые затем будут давать ей возможность очень просто общаться с незнатными людьми. Ведь современники отмечали это, что Елизавета, она со всеми была очень любезна, она со всеми умела находить язык. Это была одна, наверное, из причин того, что она пользовалась такой большой популярностью у гвардейцев. Но при этом не стоит считать ее простушкой, потому что леди Ронда в 1735 году отмечает, что да, она мила, она улыбчива, она смешлива, она активна и так далее, но при этом она очень умна, и она за вот этой ее внешней простотой кроется ум, и я бы не сказала хитрость, но кроется некое чутье, которое позволяет ей выстраивать своего рода такие стратегии общения. Но вот умение найти язык с другими, оно в чем-то могло быть следствием и подобной вот такой пространственной атмосферы, в которой она растет. Ну, я бы еще добавил к этому, что ну, так сказать, к облику Петербурга я бы еще добавил все-таки, что нет мостов. Ну да. Да, и что из, значит, дворца, вот этого Меньшиковского дворца, для того, чтобы попасть в тогдашний там старый зимний, значит, нужно переплыть Неву. Да, и, так сказать, это вот такое путешествие, которое совершается едва ли не ежедневно, там, значит, и так далее. Если мы посмотрим повседневные записки самого Меньшикова, то вот это вот путешествие через Неву, так сказать, присутствует почти каждый день. Второе обстоятельство, которое вот связано с отсутствием как бы модели, да, воспитания, это то, что еще и к тому же не сложился царский двор. В это время вот двора как института, да, его при Петре в сущности еще нет. То есть не существует, еще не выработался специфический петербургский, российский, так сказать, этикет, правила поведения, так сказать, сам вот, как я уже сказал, институт двора. Со всем, что ему, так сказать, он только вот в процессе зарождения. Петр, который, в принципе, не любил, так сказать, какие-то церемонии, там, значит, он, так сказать, не очень это все любил. Хотя вынужден был, естественно, тогда, когда это касалось, там, скажем, приема иностранных послов там, и так далее, то он вынужден был, конечно, это все соблюдать. Но вот это тоже фактор, который давал определенную свободу, да. И если, скажем, когда мы с вами смотрим на переписку Петра с царевичем Алексеем Петровичем, то мы понимаем, что у царя есть некое представление о том, как наследник должен себя вести, вот что он должен уметь, что он должен делать, что он должен трудиться, что он должен стараться там, и так далее. А как, чего девочка должна уметь, этого точно совершенно вот уже никак нету в голове у царя тоже. Но при этом, мы, так сказать, по разным сведениям мы можем говорить о том, что все-таки Елизавета знала несколько языков. Хотя в источниках там разные есть данные, но она, очевидно, совершенно говорила по-французски, вероятно, по-итальянски, вероятно, по-немецки. То есть есть сведения, что вроде бы она и там по-шведски говорила. Но, и, даже, сказать, и даже по-фински. И даже по-фински. Да. Вот что, в чем я сильно сомневаюсь. Но об этом пишет Компридон в 1722 году, когда Елизавету признают совершеннолетней, ей 12 с небольшим лет. И Компридон, посол французский при дворе, он, описывая Елизавету, говорит, что она жива, красиво, мила. Она умна, и, кстати, вот это подчеркивают практически все современники, что она умна, и это даже если ей не хватает того, что мы называем образованностью, ее ум затем можно будет развить. И он перечисляет целый ряд европейских языков, которыми она владеет. А затем есть свидетельство о том, что Елизавета очень хорошо говорила по-французски. То есть это живой открытый ум. Собственно, именно при Елизавете французский язык становится языком русского дворянства и становится общением. Вот хотя бы, так сказать, это ведь колоссального значения исторический факт, скажем так, да, колоссального историко-культурного значения. Французский язык становится языком русского дворянства на длительное время. Когда началось понимание, что этот ребенок может каким-то образом вот стать наследником? Или вообще это не рассматривалось, и она жила спокойно, в этом смысле ей повезло? Ее должны были выдать замуж, ее должны были, так сказать, так как это было принято в то время, использовать, так сказать, в определенных политических целях. И вот Петр рассчитывал, что вот, может быть, ее удастся выдать замуж за Людовика XV. Ну, не за Людовика XV, за кого-нибудь другого, но так или иначе вот, использовать это в политических целях. И о наследстве, конечно, речи не было. Действительно, Елизавета должна была сыграть свою роль в так называемой системе династических браков, которая появляется в России при Петре, потому что будущую Анну Иоанновну в 1710 году выдают за герцога Курлянского, ее сестру старшую Екатерину выдают за герцога Мекленбургского. То есть Россия пытается проникнуть в Европу через некие династические связи. И Елизавета, да и ее старшая сестра Анна, они также рассматриваются как своего рода возможные претендентки укрепления внешнеполитических позиций и международных позиций России. И Петр, после того, как Елизавету признают совершеннолетней, он пишет послу в Париже Василию Долгорукому, говоря, что в 1719 году во время моего пребывания вот была речь о том, что, может быть, ее сосватается с Луи, имеется в виду будущий Людовик XV, и можно ли продолжить эти переговоры, поскольку они равнолетние. И ведь идут очень долгие переговоры. А французы относятся к этой идее двойственно, и с одной стороны они не хотят говорить «нет», с другой стороны осложнения связаны с таким не совсем понятным происхождением Елизаветы, потому что она рождается до официального брака, она привенчанный ребенок. И это вызывает у них некоторые сомнения, но переговоры не останавливаются. И известно, что там в списке 17 невест, претенденток на, скажем, руку Людовика XV, она занимает второе место. И она идет после испанской инфанты, то есть она рассматривается как достаточно серьезная претендентка. Но переговоры оканчиваются сразу после смерти Петра, и известно, что Людовик женится на дочери экс-короля Польши Лещинского, на Марии. Поэтому, но помимо нее есть еще один кандидат, помимо Людовика есть еще один кандидат, опять же, во Франции, это Луи Филипп Шартрский, и ведутся переговоры либо Людовик, либо вот Луи, а здесь Петр хочет разыграть польскую карту, пытаясь, как бы имея замысел, посадить вот этого Луи при русской и французской поддержке на польский трон и так далее. То есть она, и затем, ведь после еще один претендент, это Карл Фридрих Галштинский, который приезжает в Россию в 21 году, а ему вообще говорят, что да, ему он женится на одной из наследниц, но еще не решено на ком. Может быть, на Анне, и она затем станет его женой, а может быть, на Елизавете. А у Карла интерес один, ему нужна помощь России в том, чтобы получить обратно Шлезвиг, отнятый Дании у Галштейна. И вот он еще один претендент. То есть на самом деле складывается ощущение, что с определенного момента жизни Елизаветы вот такие матримониальные планы, разговоры, какие-то возможные претенденты на ее руку, они фигурируют все время. И это будет продолжаться и во время правления при Екатерине, и эти разговоры будут постоянно вестись при Анне. То есть все время есть некий кандидат, вплоть там, до персидского шаха Надира, это уже при Анне Ивановне, который может стать потенциальным мужем, но этого так и не происходит. Если представить себе, что Елизавету выдали бы замуж за Людовика XV, то вот вся мировая история была бы другой. Вот вся мировая история была бы совершенно другой. Вот, наверное, мы с вами бы не сидели в этой студии сегодня. Потому что... А где, в Версале? Не знаю. Потому что, понимаете, ведь весь 18 век прошел в соперничестве между Россией и Францией. Весь 8, только сущности за несколько, ну, буквально вот накануне французской революции русско-французские отношения как-то стали налаживаться. И вот эти все события европейской истории 18 века, они пошли бы просто совершенно по-другому. Я уж не говорю о том, что, да, вот мы понимаем, биограф Елизаветы Евгений Викторович Анисимов, он в своей книжке о ней пишет, что вот Елизавете не суждено было стать, соответственно, вот женой Людовика XV и, соответственно, бабушкой Людовика XVI, да, и так далее. Но это понятно, что вот там мы не знаем вообще, так сказать, появился ли бы на свет Людовик XVI и была ли бы тогда французская революция и так далее. Да? То есть вот Вот, казалось бы, а что произошло? Вот в январе 25-го года умер Петр. Умер Петр, и вот как Галина Олеговна сказала, переговоры прекратились, Елизавету перестали рассматривать в качестве претендентки. При том, что ведь, как опять же Галина Олеговна сказала, Людовик XV в результате женится на Марии Лещинской. То есть, в общем, ну, не такая уж завидная партия, прямо так скажем. Это все-таки русская цесаревна, это все-таки, как-то мне кажется, поинтереснее было бы и для самих французов. То есть это была совершенно реальная вещь. Тем более, что прецедент был. Да. Анна, королева Франции. Ну да. Да. Но ведь и потом, когда Екатерина I умирает, она завещает Елизавете выйти замуж за Карла Августа, это брат младший Карла Фридриха Галштинского, за которого выдают замуж Анну. И это событие весны, там, мая, лета 1727 года. И видимо, что Елизавета к нему как-то привязывается, потому что, когда он внезапно умирает, она действительно горюет. И есть в мемуарах уже Екатерины II упоминание о том, что когда она с матерью в 1744 году приезжает в Россию со своей матерью Иоганной Елизаветой, то впервые ее увидев, Екатерина прослезилась, потому что... Елизавета прослезилась, потому что Елизавете и Иоганна Елизавета напомнила ее старшего брата, то есть этого Карла Августа, которого поручили Елизавете мужья. И это, кстати, говорит о том, что она чувствует, то есть она не такой, не мертвая некая фигура, она действительно чувствует, у нее есть какие-то там свои привязанности, и даже вот в этой такой матримониальной игре есть место живым человеческим ощущениям. Выйти замуж ей так удалось, но официально, скажем так. Ну, и с другой стороны, вот стоит, наверное, вообще задуматься, как бы вот обратить на это внимание, да, вот как вообще должна ощущать себя вот эта девушка, которая, с одной стороны, отличается блистательной красотой, на которую все, так сказать, обращают внимание, да, вот просто мужчины глаз не отводят. Об этом, так сказать, говорят по всей Европе, насколько она хороша собой, и замуж-то никак не получается. Никак не получается. И вот она, так сказать, она при дворе отца, она при отце, она, так сказать, еще там при жизни матери, вот, а потом все, отец умирает, мать умирает, причем это происходит очень быстро, да, в течение, в общем, полутора лет, и все, и она, в общем, уже, она при Анне Ивановне, она будет тоже там, так сказать, официально на третьем месте в иерархии российской. Но все понимают, что это, так сказать, чистая фикция. В общем, она где-то на задворках, она, так сказать, и при этом уже вот эти все планы матримониальные и рассуждения придворных на этот счет, они всякий раз, ведь когда вот один проект возник, не получилось, не удалось. Да? Следующий претендент, он уже явно, так сказать, рангом пониже. И вот это все время идет, так сказать, по нисходящей. Вот ее самоощущение, я думаю, что здесь, так сказать, тоже мы можем себе представить, что это было вот некое уязвленное, так сказать, самолюбие. Это ее не сломало. Это ее не сломало, да. Вот. И, может быть, не сломало именно в силу того, что у нее был именно вот такой жизнелюбивый характер, такой вот веселый нрав. Хотя про нее нельзя ведь сказать, что у нее был легкий характер. У нее не был легкий характер. Она была уже, когда став императрицей, она вполне это проявила. Она была капризна, так сказать, у нее мог быть переменчив нрав. Она могла, как отец, так сказать, она была, бывала вспыльчива. И могла, так сказать, в том числе и по отношению, там, скажем, к служанкам каким-то там и рукоприкладство. Да, по щекам отхлестать. По щекам, да, могла. Это все, так сказать, запросто. Вот. Но вот некое, так сказать, какой-то стержень, видимо, такой вот некое жизнелюбие такое, вот какой-то вот такой, может быть, даже, я бы сказал, такой жизненный оптимизм вот некоторый, да, вот он все-таки, видимо, был ей присущ. Действительно, это ее никак не сломало и не превратило в какую-то вот такую, знаете, несчастную, так жалобно ноющую в каком-то там углу, да, девочку, нет, она по-прежнему вот первая звезда все-таки. А она продолжала, вот когда умерла мать, она ведь переехала в Москву и жила в основном вот в Измайловском, Преображенском, там сохранили. Да, жить. Она в 1728 году, когда двор переезжает в Москву, она тоже переезжает в Москву, и она ведет очень такую активную жизнь. Она вообще непоседлива, она участвует в охотах, она проводит много времени с Петром II. Есть даже некоторые такие упоминания о том, что у них могли быть какие-то любовные отношения. Ей ей в это время 18, он ее на 5, почти на 6 лет моложе. Но он статный, высокий мальчик, он выглядит старше своих лет. Потом известно, что его фаворит Иван Долгорукий способствовал тому, что он достаточно рано прошел через многое. Но здесь нет точных свидетельств, сказать о том, что было это, либо не было, мы не можем. Но известно, что определенный период Елизавета оказывает на него влияние. Петр II Алексеевич, российский император с 1727 года. Сын царевича Алексея Петровича и принцессы Софьи Шарлотты, внук Петра Великого. В первые месяцы правления малолетнего Петра II власть фактически находилась в руках Александра Меншикова. После ссылки Меншикова в сентябре 1727 года Петр II под влиянием старой боярской аристократии объявил себя противником преобразования Петра Великого. Уничтожались созданные Петром I учреждения, царский двор находился в Москве. Петр II был обручен с княжной Екатериной Алексеевной Долгорукой. Во время подготовки к коронации в январе 1730 года Петр II неожиданно умер от оспы. Ему было 14 лет. Тут ведь надо не забывать еще о том, что Екатерина I оставила завещание, которое, правда, не было принято во внимание, поскольку предполагалось, что оно не имеет юридической силы, поскольку оно не было обнародовано Екатериной при жизни, как это предписывалось тогдашним законом. Вот. Но так или иначе Екатерина завещала действительно престол Петру II. Но там оговаривалось, что если он умрет бездетным, то вот престол должен перейти к Елизавете. Или, так сказать, ну, вот там была сложная вот ситуация, поскольку вот Анна Петровна была выдана замуж за галштинского герцога, и в это время уже они находились в Галштине. Брачный договор, так сказать, в брачном договоре там говорилось, что наследники, родившиеся от брака Анны Петровны и Карла Фридриха, не будут иметь права претендовать на русский трон. Но одновременно в протоколе, тайном секретном протоколе к этому брачному договору, там оговаривалось, что монарх российский, ну, так сказать, если он захочет, он может призвать кого-то из этих наследников, субцедентов, как там говорилось, на русский трон. То есть такая возможность не исключалась. Вот. Но наследник этот вот родится только уже после смерти Екатерины I. Да, она про это ничего не знала. И, соответственно, вот ее распоряжение было таковым. Поэтому ход, так сказать, Астермана, ход мысли Астермана, он был вполне, так сказать, да, он был вполне разумен. Он предвидел вот те самые потрясения, которые России предстояло в этом смысле пережить в ближайшие достаточно годы. Вот. А что касается рассудочности Елизаветы, то вот здесь мы на самом деле имеем дело, я бы сказал, с некоторой такой загадкой, над разрешением которой историки бьются уже немало времени. Потому что общее впечатление от у современников, то впечатление, которое до нас доносится по сохранившимся свидетельствам, сводится примерно к тому, что такая вот ветреная Елизавета, несерьезный вообще человек. Вот, и, в общем, она, так сказать, в управлении не принимала участия, и как-то вот это все без нее обходилось. Вот. Но потому что, собственно говоря, в документах, действительно сохранившихся документов, как бы ее участие особенно не видно. В отличие, там, скажем, от Екатерины, которая, да, вот каждое утро вставала, садилась за письменный стол и что-то писала. Вот. И, соответственно, вот бумажек этих много. А от Елизаветы нет тут ничего. Вот. А между тем, вот 20 лет на троне. И 20 лет, в общем, достаточно такого спокойного и успешного царствования. Россия сосредотачивалась. в своем собственном хозяйстве, скажем так, а у Елизаветы Вотчина под Петербургом, Царское село, под Москвой, это Александрова Слобода, известная и связанная с событиями опричнины Ивана Грозного, а вот в управлении своими собственными вотчинными имениями она очень так придирчиво, и она контролирует. Есть ее там записки городскому управляющему о том, как выгоднее продать яблоки, что вот здесь мы их не продали, и цена падает, и яблоки падают, надо их продавать скорее. Причем есть воспоминания, ведь когда к власти приходит Анна Ивановна, Елизавете выделяют 30 тысяч на содержание, а при ее образе жизни, при ее любви к нарядам французским дорогим, к прическам, к роскоши, скажем так, этих денег катастрофически не хватает, и она постоянно просит, ну не постоянно, но время от времени обращается с просьбами о покрытии долгов, которые на самом деле значительны. И вот потом, когда Екатерина II оказывается в той же самой ситуации, будучи великой княжной, и обращается к Елизавете с просьбой, чтобы та покрыла ее карточные долги, Елизавета, с одной стороны, соглашается, а с другой стороны, ведь читает очень долгую нотацию, говоря о том, что я в свое время имела только 30 тысяч и умудрялась на них жить. И вот, конечно, я на всевозможные куртаги, балы и маскарады одевала красивые платья, но дома я ходила в простой юбке и кофте. И носила их достаточно долго. И Екатерина пишет, что она стала оглядывать свою кофточку, которая выглядела там достаточно нарядной и дорогой. То есть мне представляется, что у нее была все-таки в характере, с одной стороны, транжиристость, а с другой стороны, наверное, в мелочах некая придирчивость такая и мелочность. И это тоже такая черта, и достаточно интересная черта характера. Я бы сказал, что вообще для вот этого еще времени, для первой половины XVIII века, вот такое отношение хозяйки, так сказать, да, вот к своему хозяйству, это вообще вещь достаточно типичная. Вот уже в XIX веке там светская барыня, если это не там, да, если это не мать Татьяны Лариной, она петербургская светская львица, она, не, конечно, не влезает в эти мелочи. Да? Там есть управляющий, вот, который этим должен заниматься. И таких примеров мы не знаем. А вот для XVIII века, в принципе, это характерно. Мы знаем, как там уже немножко позже, там, как Екатерина Романовна Дашкова там, значит, занималась своим хозяйством придирчиво. Это, в принципе, вот норма. И это, кстати, сказать, да, а ведь для того, чтобы вот этим управляться, тоже как бы некую и сметку, так сказать, некую практическую надо иметь, да, и я бы сказал, вот некоторое образование, вот надо понимать, что вот эти яблоки-то вот надо вести, потому что они там в цене падают, вот, то есть вот что-то такое надо понимать. Да, за этим кое-что стоит, просто да. Так это... Но, с другой стороны, ведь за этим стоит и своего рода образование, свойственное той эпохе. То есть она, может быть, не читала некие тексты, которые мы предполагаем необходимы для образованного человека, но, с другой стороны, у нее были практические навыки, которые помогали ей вести свое хозяйство. И это образование, вот сказать, каким путем оно в нее вошло, как она его получила, мы не можем. Но, с другой стороны, мы видим, что оно есть. Ну, по факту, конечно. Да, но вы знаете, вот еще очень, мне кажется, важным, что здесь мы, в принципе, должны говорить о том, что все-таки вот люди XVIII века, даже люди, принадлежащие к высшему свету, они гораздо ближе вот к тому, так сказать, вот тому месту, где производится то, что они потребляют, чем мы с вами. Да? Мы с вами идем в магазин и покупаем вот то, что нам с вами нужно, будь то там, продукты питания или одежда, которую мы носим, или, так сказать, еще какие-то вот товары, которые мы потребляем. А что-то вот Елизавета, она живет в этой самой Александровой Слободе. Она живет... Вот оно молоко, вот она дичка, да, которая чуть ли вот... не она же сама. Но вот это колодец, из которого вот он рядышком, из него приносит воду, которой она умывается, понимаете, или в которую ей подогревают, она там садится в ванну. Да, вот он ее, вот, да, да, мы с вами вот ощущаем, там, если мы с вами на дачу приезжаем, то мы вот ощущаем, вот мы наконец к природе, да, мы к природе ближе стали. А здесь вот все это, и в этой Александровской Слободе вот этот сад, где эти яблоки растут, и здесь же, наверное, и огороды, и вот с этого огорода, так сказать, овощи ей на стол приносят и так далее. Поэтому, в принципе, человек того времени, времени он, безусловно, гораздо ближе к этому всему. Он это наблюдает постоянно, так сказать, это все у него перед глазами, и ему гораздо, конечно, проще в этом ориентироваться. Ей даже делали замечания, или как-то так высказывали, что она слишком много общается вот с простыми людьми, там она с ними чуть ли не хороводы водит, и там песни поет, хотя, может быть, я немножко тут слишком, но эти контакты ведь тоже были. Если уже говорить вообще о повседневной жизни, то здесь есть тоже один интересный момент. А если бы мы туда попали, мы бы ощущали себя очень некомфортно. Потому что наше представление о комфорте – это горячая вода, это там возможность ее быстро подогреть, это какой-то образ быта, в котором мы себя чувствуем хорошо. У Елизаветы этого совершенно нет. Ни элементарных удобств, ни еще чего-то. И это очень хорошо видно по тем же самым мемуарам Екатерины II, которая, описывая там старый Зимний дворец, говорит, что отхожие места ужасные, везде дует, что мебель нужно возить постоянно с собой, что если у тебя эта мебель есть, то ты ее везешь, если у тебя ее нет, то тебе ее там выдают какую-то обломанную или еще какую-то. То есть на самом деле это быт, который не соответствует нашим представлениям о быте, но в то же время они себя в его рамках ощущают достаточно комфортно. Это неплохо и нехорошо. Это так, как это было. И это нас в чем-то, кстати, удивляло иностранцев, которые говорили, что вот это русские, вот они вот так живут, и это некая, скажем, нецивилизованность. А ведь это связано с тем, что там уже сложилось некое представление о том, что такое есть цивилизованность и каковы коннотации этого. А здесь это понятие еще сюда не пришло, и оно будет только развиваться. Но это, опять же, не делает Елизавету ни лучше, ни хуже. Она прекрасно, комфортно чувствовал себя в таких условиях. Мебель возили из дворца в дворец. Значит, потому что мебели, в принципе, вот мебели в нашем с вами понимании, таком вот европейской мебели, ее было мало. Она только в 18 веке начинает появляться. Это некая такая диковинка. Да, в московском Кремле, в царском дворце что там было? Там были скамьи. Да, там были деревянные какие-то, вот в лучшем случае, деревянные кресла, жесткие, палати, да, и так далее, стол, вот, сундуки и прочее, да. Значит, в 18 веке появляются европейского типа стулья, кресла, какие-то кушетки, там вот кровати появляются совершенно другие, так сказать, вот. Шкаф, как вот вообще такая вот вещь, вот шкаф, там, значит, можно какая-то посуда, там, и так далее. И, но этого мало, это дорого, это привозят из-за границы, своего этого нету. И поэтому это возят, значит, если, скажем, Елизавета отправилась в Александрову Слободу, значит, вот эту всю мебель за ней везут. Мы с вами при этом... Обозом, они везут мебель. Причем она может ломаться. И потом Екатерина вспоминает, что стулья могут дать стул с тремя ножками. Что у стола там ножка отломана. И под потому что если это все время возится. Это все время возится. Все время возится, все время в движении. И поэтому... Ну, потому что мебели нет, она дорогая, и комфорта как такового нет. Ну, в нашем понимании. В нашем понимании, то есть по сравнению там, вот, с жизнью московской в 17 веке, так сказать, уровень комфорта значительно выше, конечно, безусловно. Ну, хорошо. Переходим, наверное, к последней, самой, может быть, интересной, третьей нашей программы, если разделить ее на какие-то части. Это как раз начало втягивания вот Елизаветы в те интриги, которые в конечном итоге приведут ее вот к трону. И вот здесь уже более такие сложные материи. И вопрос следующий. Какие документы этой эпохи сохранились, чтобы все-таки описать более подробно то, что происходило вот, там, в последние, там, в 30-е годы, там, во второй половине? Ее же все равно продолжали вот как-то выдавать замуж. Все продолжали. Когда это закончилось? Ну, это практически длится на протяжении всех 30-х годов. К концу 30-х годов уже становится очевидно, что вот ничего не получается. И уже потом, после смерти Анны Ивановны, в, так, вот, течение этого года, с октября 40-го по ноябрь 41-го года, в царствование Ивана Антоновича, уже разговоры ведутся о том, что вообще Елизавету нужно куда-то убрать, так сказать, сослать в монастырь, может быть, так сказать, и потом уже, когда она станет императрицей, то будут как раз говорить о том, что вот ее склоняли к монашеству, так сказать, и прочее. То есть в ней видели, безусловно, видели опасную соперницу. И мне кажется, что здесь вот есть некоторая такая двойственность. С одной стороны, то, что в ней видели опасную соперницу, претендента на трон, это совершенно естественно, и по всем, так сказать, показателям она именно таковой и была. Более того, безусловно, это подогревалось еще определенными настроениями, так сказать, которые доходили. Вот здесь вот, говоря в частности о документах, можно говорить о том, что сохранилось, так сказать, ну, я не скажу, что очень много, но все-таки целый ряд дел сохранился в материалах тайной канцелярии, когда вот кто-то высказывал суждение о том, что вот все неправильно. Все это было и в 30-м году, когда Анна Ивановна приходила к власти, это было, естественно, и в 40-м году. Значит, находились люди, которые говорили, что по всем, так сказать, вот законам божеским и человеческим, трон должен перейти к цесаревне Елизавете. Анна Иоанновна из династии Романовых, дочь царя Ивана V, племянница Петра I. Анна Иоанновна была выдана замуж в 1710 году за герцога Курлянского Фридриха Вильгельма. После смерти Петра II она была приглашена в 1730 году на российский престол Верховным Тайным Советом, как монарх с ограниченными полномочиями. Придя к власти, Анна распустила Верховный Тайный Совет и восстановила значение Сената, а также учредила Кабинет министров. В годы правления Анны Иоанновны был отменен указ о единонаследии, учрежден шляхетский корпус. Служба для дворян была ограничена 25 годами. Время правления Анны Иоанновны позже получило название Бероновщина по имени ее фаворита Берона. Елизавета вот скорее была вот этими обстоятельствами всеми, и вот этими слухами, и вот этими, так сказать, попытками ее там упрятать в монастырь. Вот это скорее побуждало бы ее, так сказать, вот каким-то действием. То есть мне кажется, что, может быть, если бы вообще ее забыли бы и оставили бы ее в покое, и дали бы ей спокойно, и дали бы ей денег, сколько ей было нужно, и дали бы ей спокойно жить вот, значит, с теми мужчинами, с какими она хотела жить, и никто бы вот ее не трогал, она бы вообще ни на что бы не претендовала. Ей, в общем-то, власть вот как таковая у нее не было вот. По моим, по крайней мере, впечатлениям, у нее не было вот такой вот жажды к власти, власти ради власти. Но ведь это событие 1730 года показывает. Можно, конечно, искать в действиях Елизаветы. Она ведь не появляется в Москве, она живет в Александровой Слободе. И она приезжает, по-моему, только после того, как уже выбор Анны окончательно решен. Она приезжает, в сущности, уже вот когда Анна приезжает в Москву. И когда события, по сути, уже закончились, уже она на них никаким образом повлиять не может. Можно, конечно, говорить о том, что это некие тактические ее слишком такие глубокие расчеты, но это скорее не... Это просто, мне кажется, отсутствие каких-то властных амбиций. Она еще достаточно молода, она неплохо себе живет, она не предполагает, что ее... следующий правитель как-то урежет в плане свободы, денег или еще чего-то. Она предугадать этого не может. И поэтому это некие события, которые идут мимо нее. Ну вот она, ну вот... Ну. И потом она же понимает, что ее готовят все время куда-то вот замуж, куда-то хотят ее сбагрить. Ну, она тоже ведь, понимаете, это понимает. Ведь что такое, вот январь 30-го года, да, мы говорили сейчас о том, что у нее были вот такие очень тесные, близкие отношения с Петром. 21 год ей, 20 с лишним, небольшим, 20. Такие вот отношения с Петром II. Потом они, был какой-то момент, видимо, когда эти отношения как-то разладились. Почему они разладились, мы не очень знаем. Абсолютно ничего не знаю. И она уезжает в Александрову Слободу. И она там живет. Она живет. И до нее приходит вот известие о том, что Петр II умер. Она сидит в Александровой Слободе. До нее доходит известие о том, что верховники пригласили Анну Ивановну. Она сидит в Александровой Слободе. Значит, и только вот когда Анна уже приезжает в Москву, заканчиваются все эти события, она провозглашает себя самодержавной императрицей. Елизавета приезжает. Елизавета приезжает. Значит, я думаю, что вот ей просто... Она еще, наверное, не созрела для власти. Да, она даже, наверное, об этом просто не думала. Она не думала об этом. Это она... как-то вот там происходили какие-то события, которые меня не касаются. Вот так. Примерно так вот. Ну, что-то там происходит. Ну, у меня своя жизнь, и гораздо она... Ну, и коммуникации были все-таки соответствующего Это, я думаю, она представляла, ее каким-то образом информировали о том, что у нее были действительно другие интересы. Это зима, это сезон охоты, это намного интереснее, чем там в Петербурге. Чего они там делают? Ну и потом, я повторяю, она не подразумевала о том, что, какие последствия это может иметь для нее. Серьезные претендентки в 1730 году она не фигурирует. И я думаю, что, наверное, даже до конца 30-х годов ее в той или иной степени как серьезную претендентку не рассматривают. Тем более Анна Ивановна, придя на престол, она издает достаточно странный, но все-таки указ о престолонаследии в 1731 году, что дети ее племянницы, известные нам под именем будущей Анны Леопольдовны, они рожденные от ее брака, а брак она еще не замужем, она выйдет замуж только в 1739, что сын станет вот от этого брака, сын станет наследником. И поэтому в этом, вот в этой, так сказать, линии наследования Елизавета не числится, но опять же не видно, что ее это каким-то образом задевает. И мне кажется, что в отношениях Анны Ивановны, Анны Леопольдовны и Елизаветы здесь могла играть роль некой женской неприязни. Они были совсем разные по натурам. С одной стороны, красивая, активная, жизнерадостная, всегда звезда бала, прекрасно одетая Елизавета. С другой стороны, не очень красивая, не ведущая себя так, скажем, ласково, благосклонно, любезно с окружающими Анна. И с третьей стороны, Анна Леопольдовна, все современники пишут, что деваться она не умела совершенно, была очень молчаливой, и вывести ее на разговор было очень тяжело. И естественно, что по контрасту они смотрелись очень разно, и Елизавета естественно выигрывала. Наверное, здесь вступала какую-то роль такая женская ревность, поэтому Елизавета бывала вот на таких официальных приемах, она естественно была, но так она стремилась жить в своих имениях, как-то немного удаляясь от двора, и вокруг нее образовывается молодой двор, все молодые, все примерно ее ровесники, и все люди, которые затем войдут в, скажем так, правительство Елизаветы, и люди, которые при ней, при разности их моральных характеристик, прославятся как очень удачные, такие очень успешные государственные деятели, тот же Михаил Воронцов и тот же очень известный Петр Шувалов, и Елизавета, она вот этот кружок вокруг него сплачивается, вокруг нее сплачивается, и связи продолжаются на всю жизнь. Ситуация действительно к концу 30-х годов меняется, потому что, во-первых, наследником должен стать сын Анны Леопольдовны, которую крестит только там, ведь она в 31 году, она официально объявлена. По-моему, Елизавета Христиана ее имя, и ее только через 2 года, в 33 году, ее крестят. И это, кстати, вызывает толки, почему вот она официальная наследница, а как бы да, непонятно и не крещенная. Вот. Наследник, возможный претендент на ее руку, на... появляется в 34-м году, но свадьба состоится только в 39-м. То есть, в принципе-то, наследника нет. И кто им будет? Будет там мальчик, будет там девочка? Это неизвестно. Это есть с одной стороны. А с другой стороны, нужно учитывать некий такой, международный внешнеполитический контекст, что с какого-то момента шведы и французы, видя ситуацию при российском дворе, они решают, что нужно поддерживать одну из партий, потому что, чтобы как-то влиять на выбор будущего наследника, если вдруг что-то произойдет. И изначально они ведь не рассматривают, потому что кандидатуры есть, с одной стороны, бруншвейская фамилия, а бруншвейская датская фамилия, она может быть близка датчанам, шведов этого совершенно не хочется. А с другой стороны, есть партия Елизаветы. И когда сначала ведь Иван Антонович при нем регент Бероны, после того, как Бероны свергают это, ноябрь 40-го года, и регентом становится Анна Леопольдовна, всем становится ясно, шведам, по крайней мере, становится ясно, что есть только одна оппозиционная некая, в кавычках, партия, это Елизавета. И поэтому, если хочется далее какого-то реванша, связанного с поражением в Северной войне, то вот это тот человек, на которого, или это та кандидатура, на которую стоит полагаться. И с ней начинают вестись некоторые разговоры, она к ним достаточно так очень осторожно, очень-очень-очень-очень осторожно относится, потому что она ничего не подписывает. Вот. И я опять же не думаю, что вот у нее в это время есть такой вот очень четкий план того, что я взойду на престол, и я, как говорил Александр Владимирович, я вот плету интриги. Потому что ведь и разговоры о том, что давайте ее не будем больше выдавать замуж, а теперь отправим в монастырь, они тоже возникают в связи с тем, что при дворе становится известно, что и шведы, и французы начинают обращать внимание на эту оппозиционную партию, начинают обращать внимание на этот молодой двор, его надо как-то успокоить, а не отправить ли нам ее в монастырь, при этом, вот как пишет биограф Елизаветы, в качестве, Евгений Викторович Анисимов, в качестве одним из возможных вариантов выбирает, как ни странно, на мужскую троицу Сергиеву Лавру. Ну, что звучит несколько смешно, но такие были планы. И это в чем-то подвигает Елизавету к активности и в чем-то заставляет ее принять решение. То есть, как опять же пишет Евгений Викторович Анисимов, принять, наверное, самое важное решение в своей жизни, в результате войти в этот переворот и согласиться на то, чтобы занять российский престол. Переворот 41-го года – это был, в сущности, первый переворот в русской истории, когда с престола был свергнут абсолютно законный монарх. И Елизавета, решаясь на это, она должна была действительно принять очень непростое решение. Она прекрасно понимала, что она, так сказать, могла это решение принять только от отчаяния, только видя себя в абсолютно тупиковой ситуации. Потому что она, так сказать, прекрасно понимала, что что-то пойдет не так в этом перевороте, она взойдет на эшафот. Да, плохо с топорами. Не только для нее, но и для многих. Для абсолютно всех. Потому что это государственная измена. Это поднята рука, так сказать, на государя-императора. Это потом будет переворот 62-го года, 801-го года и так далее. Да? Но это первый раз. Ничего подобного не было. Вот там Берона свергали, что было еще там с Минихом, заварушка в 25-м году, в 30-м. Но это все не то. А это по-настоящему полноценный государственный переворот. И это не шутка. В результате такого принципиального заговора с целью свержения. А это статья четкая. Да, в любом. Это батюшка в воинском артикуле все прописал. Там, про все очень измену, четко. Все. Тем более там была измена и возможные связи с неприятелем. Тут имеется в виду шведы. Да. И если бы они доказались, то не сносить бы ей головы. Все четко и все по закону. Просто за умысел. За умысел, за саму мысль. Не то, что там действия какие-то. Умысел на персону государя уже, так сказать, это... Там уже были контакты организованы, в том числе через лейб-медика там одного. Да. Его бы, конечно, Все пошли бы на плохую, это очевидно. Вот поэтому, конечно, это ситуация безвыходности, когда она понимала, что не получится дальше уже жить как хочется, видимо. Ничего не получится. Осталась последняя искра, и мы ее переносим на следующую передачу, потому что уж настолько захватывающий будет следующий эпизод. И как раз вы правильно сказали, что принципиальное его значение в том, что это был первый явно такой осмысленный государственный переворот, свержение законного монарха. и приход к власти, значит, Елизаветы Петровны. Ну, в любом случае, наша программа, я думаю, что состоялась, и мы смогли сделать главное. Мы дали почувствовать вкус эпохи. Спасибо вам за столь интересную беседу. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсии в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.